зажги нам на веранде две свечи. Сегодня нет гостей, уснули дети. Под музыку Вивальди помолчи. И пусть баюкает нас южный ветер. Под музыку Вивальди помолчи. И пусть баюкает нас южный ветер. Собрав букет, он бережно принес нам запахи лаванды и жасмина, моих любимых белоснежных роз и терпкого лесного розмарина. Моих любимых белоснежных роз и терпкого лесного розмарина. Вивальди, свечи мы и садик грез. Хороший вечер, звездная погода. Смеешься, ну а я почти всерьез. Ласкает ветер прожитые годы. Смеешься, ну а я почти всерьез. Ласкает ветер прожитые годы. И пусть горят подольше две свечи. Сегодня нет гостей, уснули дети, а мы с тобой о будущем молчим. Нас обнимает ароматный ветер, а мы с тобой о будущем молчим. Нас обнимает ароматный ветер, нас обнимает ароматный ветер.